Глава 28. Я вообще-то не капризная. И не сентиментальная ни разу. Вредная бываю, да, периодически. Но вот чтобы ныть, мстить, тянуть на себя одеяло внимания окружающих, такого за собой не замечала. Ну, может быть, когда болею только. А вот сейчас прямо расклеилась. Видимо, схлынувшее нервное напряжение сказалось. И вот, пока не почувствовала себя в безопасности, я даже не в курсе была, каким оно, оказывается, было, это напряжение. С внезапной, бескомпромиссной ясностью поняла даже, долго бы я не продержалась. Рано или поздно сорвалась бы. И, пожалуй, что рано. Скоро, то есть. Истерика накатила. Обрушилась девятым валом, смела ураганом, тайфуном, цунами. Меня трясло. Всю, от кончиков пальцев до пят. Колотило нещадно. И рыдания удавалось сдерживать, то есть какое там сдерживать, делать их относительно беззвучными, исключительно закрывая себе рот ладонью. Снаружи по-прежнему не раздавалось ни звука, но я точно знала, он снова тут, под дверью. Прислушивается и, хоть плачу молча, слышит, каким-то непостижимым образом слышит. Поэтому, когда из-за двери раздалось «Прости, Майя, я вынужден войти», ни капли даже не удивилась. Просто выкрикнула «Ты обещал!» Крик получился гнусавым. А я вдруг физически ощутила, какие невероятные усилия совершает сейчас Кир, чтобы не выломать к чертям собачьим дверь. И не понимаю, совсем не понимаю, как это вышло, но как он терпит вообще? Это же просто немыслимо. Хуже, многократно хуже физической боли. Взрывной, сводящий с ума фейерверк эмоций из тревоги, гнева, страха, за меня причем страха. Это я точно почувствовала. Какая-то физическая потребность, нет, необходимость защитить. Майя. И вот я даже рыдать прекратила. Стою, глазами хлопаю, ничегошеньки совершенно не понимаю. Голос Накшаса звучал спокойно, как всегда, а еще тепло и очень терпеливо. Черт, он человек вообще? Клянусь, я убью своими руками каждого, кто виноват в одной лишь твоей слезинке. Спокойно так сказал. Отстраненно даже. Причем не просто сказал, пообещал. И я поняла, слово свое сдержит. Вспомнила поляну в утреннем лесу. Росу под ладонями, крик, раздирающий горло. И дикий танец Кира. Смертоносный, неистовый. Он голыми руками... В прямом смысле голыми руками порвал их всех на части. За меня. И, может быть, логично было бы в этой самой ситуации бояться уже Кира, когда я знаю, видела, на что он способен. А вот не могу, и все тут. Более того, дыхание вдруг выровнялось, с последним прерывистым всхлипом улетучилось, казавшееся стихийным бедствием истерика. Я просто... Блин, поняла, осознала, уверовала. Да чушь это все собачье. Слова всего лишь. Это знание, озарившее меня, было сродни осязаемой, физической, реальной очень уверенности. Он за меня и правда убьет. Рядом с ним я больше, чем просто в безопасности. «Орк?» — раздалось звонкое из-под ног, и я поняла, что Беська уже какое-то время настойчиво и с упоением трется о мои ноги. Я ничего не ответила, и Кир тоже больше не проронил ни слова. Но я каким-то чудом поняла, что ему уже не так больно, а моя истерика и вовсе испарилась без следа. Но выходить я все же не спешила, а занялась как раз-таки тем, чем занимается в ванной любая нормальная девушка от 8 до 180. А именно, принялась думать и созерцать. Совмещая мыслительный и созерцательный процесс с погружением в небольшой и очень удобный бассейн с бурлящей, приятной температурой водой. Натиралась местным скрабом и жидким мылом с приятным цветочным ароматом и усаживалась снова. Мыла волосы, допивала воду с розовым лаймом, то есть малоном, и думала. Беська же развлекала себя тем, что разгуливала по разноцветному бортику, звонко урчала и время от времени скидывала флаконы в воду. Я их вылавливала и расставляла на прежние места, и увлекательная для нас обеих игра начиналась снова. Выходить же я не спешила. И дело не в том, что я злилась на Кира, как раз-таки не злилась, потому что, как любит приговаривать папа, пока не выслушаешь обе стороны, не спеши делать выводы. Вот я и не спешила. Но выводы в том, что касается одной из сторон, а именно меня, сами напрашивались. Ясно же, как день, что меня подставили. Крупно подставили, начиная с Катлин и заканчивая ее сообщниками. Киру я верила. Абсолютно необъяснимо, нерационально, но верила. «Как же я сразу не поняла, что он тот самый лорд?» — шепотом спросила у Беськи, не в силах произнести вслух «проклятый». Кошка сощурила зеленые, подведенные золотом глаза и, понятно, не ответила. «Нет, с кем, а с проклятым Кир явно не ассоциировался. Да и в моем понимании, покрытое шрамами лицо и змеиной чешуей тело, выглядеть должно несколько иначе. Да я и сейчас трудом верю, что на его теле действительно чешуя. Есть от чего, простите, мозгами поехать. Кроме того, я буквально впервые за всю эту неделю ощутила себя в безопасности, причем не так, как раньше было, проблесками, лишь в присутствии Кира. Эдакая вспышка, приправленная горьким осознанием, что это на очень и очень короткий срок. Теперь, когда каким-то образом выяснилось, что Кир вообще-то мой муж, и не Катлины муж, а мой, и рад этому факту, поверив в это наконец до конца, я вдруг такую обессиленность ощутила, просто нечеловеческую. Понятно, что голод — и чрезмерное физическое перенапряжение тоже сказываются, но все же. А еще я впервые за все это время позволила себе подумать о своей семье. По-настоящему подумать, не гнать эти мысли, стискивая зубы и смахивая слезы злости и бессилия. Да они ведь там с ума сходят. Ребенок пропал. Да, именно ребенок. Для мамы и папы, да и для братьев. Для них я навсегда останусь мелкой. Дедушки с бабушкой, конечно, еще не сказали, берегут нервы, а вот дядя, наверное, уже в курсе. Неделя, чтоб меня черти съели. Да меня там уже в розыск объявили, а зная папины связи... И я как представила, что с мамой сейчас происходит, горло спазмом сдавило, а Беська виновато мявкнула. Я поспешно вытерла слезы и покосилась на дверь. Сантименты сантиментами и безопасность — это, конечно, здорово, но не помешает узнать ответы на интересующие вопросы. Я вылезла из бассейна, вытерлась насухо полотенцем, подошла к зеркалу, где на мраморной столешнице лежит сверток с листьями. И Беська тут же, куда без нее. Уселась, глазище подведенное щурит, хвостом чуть этот самый сверток не смела. «Ну уж нет», — успела я подхватить падающую осаху. «Обещание надо выполнять». И принялась обклеивать свои вполне зажившие синяки и царапины этими самыми листьями. Я вообще слабо себе представляла, как они держаться будут, но оказалось вполне себе. Стоило приложить лист к коже, как он сам прилипал. Не намертво, конечно, но почти как пластырь. Причем сам по себе лист осахи клейким не был, но стоило зеленой глянцевой поверхности коснуться кожи, как прилипал тут же. Наклеивая листья на внутреннюю поверхность плеч и бедер, я, судя по отражению в зеркале, заливалась краской. а когда, обернувшись, поняла, что копчик и мягкие ткани под ним, а говоря по-человечески, отбитый агракхазад тоже нуждается в этой самой асахе, тихо зашипела от возмущения. Жену он, видите ли, никому не доверил. Сам прилеплял, рассматривая спящую и беззащитную меня во всех, простите, ракурсах. Злость сменилась нервным хихиканьем. Бедный Накшас, вот не позавидуешь ему. Учитывая наше взаимное притяжение, ну вот просто как магнитом тянет, и не только меня, но и его тоже. Нет, в его выдержке я успела убедиться, но ведь не железный он в самом деле. А главное, как он все это проделал, не разбудив меня. Пожалуй, этим обязательно поинтересуюсь, когда все остальное выясним. Закончив, наконец, с асахой, я закуталась в просторный халат с широкими рукавами из тонкой белой ткани, похожая на атлас, но не скользкая и очень приятная на ощупь. Взглянула на себя в зеркало, волосы уже успели подсохнуть, струятся по плечам огненными ручейками, особенно на фоне белоснежной ткани. Глаза на осунувшемся лице стали просто огромными, щеки втянулись, обрисовав скулы. В целом вид вполне удовлетворительный. Даже не скажешь, что всю последнюю неделю куда-то бегу, от кого-то спасаюсь, еду, скачу. А вот только насчет худобы мне бы сейчас от папы нехило прилетело. Кажется, Кир говорил что-то о завтраке. И что он все-все мне расскажет, но сперва я поем, да. Что ж, план просто идеальный, не подкопаться. «Пошли, Беся, завтракать», — погладила я кошку. «Или ты предпочитаешь баст?» Кошка склонила голову на бок, звонко уркнула, а потом с наслаждением потянулась и широко зевнула, после чего самым невозмутимым видом смахнула опустевший сверток на пол. «Нет, ты точно Беська», — усмехнулась я.